«О чем вы, Тихон Иванович?» — с досадой отозвался Анисимов. «Меня просто ошеломила неожиданность. Вы посреди этого хаоса». «Ладно, идем». Вернувшись в затемненную комнату минут через 10, Анисимов тяжело опустился на стул. Ему хотелось выпить, но он не мог сейчас двинуться с места, сидел, закрыв глаза, и только появление жены словно пробудило его. Он достал из шкафчика бутылку, налил чуть ли не целый стакан и, отмечая его успокаивающую тяжесть, быстро выпил, не закусывая и не хмелея. «Родион?» — спросила Елизавета Андреевна. — В самом деле Брюханов? Черт его принес на мою голову. — Родион, помнишь наш последний разговор? Да разве я не понимаю, Лиза? — понизил голос Анисимов. — Не считай меня идиотом. — Невыносимо, Лиза. Он еще и сегодня командует. Пообещал прийти ко мне мертвый в случае чего. Да врет, врет. Оттуда уже никто не приходит. Возбуждаясь, Анисимов быстро мерил комнату из угла в угол. «Властители! Кругом властители! Сколько их было до нас и сколько будет? Непостижимо! И этот Наполеончик со своим игрушечным топориком! Все туда же, туда же!» Наслаждаясь своей откровенностью, возможностью высказаться, Анисимов зло встряхивал головой, словно находился на трибуне под тысячами взглядов, как когда-то во взвихренном, пронизанном февральскими ветрами Петрограде. «Родион, ты опять? Ненавижу, ненавижу всех бы их в порошок!» «Что ты хочешь делать, Родион?» — испугалась она. «Опомнись, последнюю грань безнаказанно перешагнуть никому не дано». «Ну что ты всполошилась? Ладно, ладно». Вяло, уже без прежнего подъема, согласился Анисимов. «Ну дай мне хоть выговориться. Нельзя же все время одному». «Уйдет целым и невредимым. Ни один волос с его драгоценного черепа не упадет». За него бы дорого заплатили. Только у меня свои расценки. Кто бы мог подумать, что у меня под полом запрятан золотой гусь чистейшей пробы. Попомните вы еще Родиона Анисимова. Зря вы им пренебрегали. И потом, если уж я обещал... Об одном тебя прошу, не мешай. Я и сам люблю крупные ставки. От них кровь быстрее в жилах бежит. Хорошо, Родион, я рада, что сама судьба ринулась нам на помощь. Смотри, такой час не повторяется. Елизавета Андреевна притронулась ладонями к своим впалым щекам, как-то издалека, глядя на оживленного в сильном волнении мужа. На последнем круге тебе всегда везло. «Не отрицаю, повезло!» — Анисимов засмеялся коротко и неприятно. «И еще повезет!» «Неправда, что везет дураку! В этой жизни везет только умному!» «Я оставлю этого золотого тельца для будущего. Он слишком дорог для обыденного употребления. Это пища для крайней минуты, когда ничего другого уже не осталось». «Ох, как ты умеешь смотреть! Сколько лет прожили с тобой, не привыкну!» «Не до шуток мне сейчас!» Елизавета Андреевна поморщилась, хотела сказать что-то еще, но Анисимов, возбужденный и помолодевший, прервал ее, прищелкивая пальцами. «Шутки? Нет-нет, Лиза! Тем более это уже не игра! Точный расчет! Точный! Заметь себе!» И предвидение, основанное на этом расчете. Только так можно жить, обходя пропасти. Кажется, раньше ты говорил не обходить пропасти, а заполнять их. Опять стреляют. Елизавета Андреевна прикрутила фитиль в лампе, и беспокойные резкие тени на стенах померкли. Сегодня всю ночь напролет стреляют. Чутье ищеек. Анисимов опять сухо пощелкал пальцами. «А, пусть их. Лакомый зверь завалился в берлогу. Каждому Хочется свой кусочек распробовать. Но дураки давно перевелись. Им сегодня ничего не достанется. Смотри, Родион, прошу тебя, держи себя осмотрительней. Ты, когда надо, все умеешь. Испугалась Елизавета Андреевна. Сердце сегодня у меня не на месте. Что ты задумал? Анисимов отрешенно посмотрел на нее, нехорошо, одними губами улыбаясь. В голове у него рождались идеи, планы, один лучше другого. Удача совершенно преобразила его. Во всем облике проступила энергичность, снисходительность и даже прежняя значительность. «Ну нет, Лиза, теперь уж мы с тобой не пропадем. Через все огни пройдем, а жить будем. И собачились». «В том и спасение. Не бойся, не считай меня дураком. Уж я наше не упущу». «Душно. Пойду прилягу. Помни, Родион, я все равно не усну». Елизавета Андреевна от двери пристально и долго смотрела на мужа, потом быстро подошла, поцеловала. Он рассеянно кивнул, не замечая этого, как вообще последнее время не замечал многого вокруг. И что удивительно, других он не берет во внимание. Ну, понятно, они не знают его таким, не знают его нутра. А вот со мной иначе. Как он тогда испугался, что я уйду от него, и останется полнейшее одиночество? Неожиданно подумала она. Ну, конечно, он и теперь вывернется. Ведь когда-то он был сильной личностью. Если бы не привык к потаенной жизни... Мог бы давно совершить что-то доброе, необходимое людям. Она прилегла на кровать прямо в халате, поджав под себя ноги. Она не могла спать. Ощущение, что человек, которого она глубоко уважала и перед которым когда-то преклонялась, нуждается сейчас в ее поддержке, несколько успокаивало, наполняло ее жизнь новым смыслом. И ее жизнь могла быть иной, если бы такой человек, как Дерюгин, оказался с нею рядом. Нравилась же она когда-то ему. Захар, чувствуя за ней силу знаний, восхищался, тянулся к ней. И он ушел на фронт, как миллионы других честных людей, воюет. Она не верила немцам. Они не могли определить окончательно, быть или не быть советской власти. Это убеждение Елизаветы Андреевны основывалось на каком-то внутреннем чутье. Народ, в массе своей приобщившийся к знаниям и свободе, нельзя было обратить вспять. И появление Брюханова лишь укрепило ее в этой мысли, и она не спала, чутко прислушиваясь к малейшему шороху. А когда утром к мужу пришел Макашин... Она все не хотела оставить их одних, и только убедившись, что этот неожиданный приход непосредственно не связан с появлением Брюханова, ушла к себе в комнату и взялась за вязание, но тут же опустила спицы, сидела, опершись на ручки кресла, бледная и решительная. И Макашин почувствовал что-то необычное в ее поведении, и едва за ней закрылась дверь, вопросительно взглянул на Анисимова. «Хворает, что ли, хозяйка-то?» — спросил он, потирая ладонью подбородок. Его лицо после бессонной ночи припухло, и Анисимов сразу же, как только увидел Макашина, отметил это, повеселел, еще больше весь как-то подтянулся. «Нервничает», — откровенно признался он. «Ночью стреляли, боится. Женщина есть женщина, сколько ты ее не убеждай, у нее своя натура. Да и ты, я вижу...» Пап трепался, глаза провалились.